Глава 11. Предательство, соперничество и щепотка правды. Утром следующего дня на пороге небольшого двухэтажного дома, увитого сухими, едва покрытыми первыми зелеными листочками лозами винограда, Морис Лепти еще раз обдумал принятое решение. Молодой мужчина хорошо знал, чего хочет, а хотел он Клуэ Фонтено, дом и деньги, выжившие из ума старухи. Автор немного путает очередность. Вернее, было бы выстроить ее так. Деньги, дом и Клуэ. Порядок приоритетов не должен путать читателей, ведь прошлой ночью Морис окончательно понял, что хочет красавицу с улицы Рос-Руш. Он вообще быстро действовал и быстро мыслил, этот Лепти. Он не переживал, не додумывал за других, не стеснялся, не сомневался, а поступал как сильное и волевое животное и почти всегда добивался намеченных целей. Если бы его спросили сейчас, влюблен ли он в Клуэ, то парижанин рассмеялся бы и ответил бы со всем цинизмом, на какой способен. Потому что вовсе не любовь двигала им, а желание обладать, иметь в собственности и большой разницы между мадемуазель Фонтено и, скажем, породистой английской кобылой Лепти не видел. И та, и другая, попадая в сферу его желаний, должны были приносить удовольствие хозяину. Горячая кровь бурлила в Морисе, и сейчас он делал ставку на старого врача, отошедшего от дел. «Месье Жюдо», — улыбнулся Лепти благообразному старику, открывшему дверь. «Я счастлив, что нашел вас. У меня безотлагательное к вам дело». Двумя часами позже в гостиной хорошо знакомого нам особняка недоуменно переглядывались Матильда Пино и ее молодая хозяйка. «Вы должны понимать, месье, что без господина Кристофа подобный визит недопустим», ворчала служанка, кидая выразительные взгляды на Клуэ. «Напомните мне, любезнейшая, какую должность вы занимаете в этом доме?» Надменно поинтересовался Лепти, окончательно теряя и без того призрачный шанс обрести в лице Матильды Пино союзника. «Кажется, экономки? Так вот и займитесь своими обязанностями. Если мадемуазель считает недопустимым принимать меня и месье Жюдо в одиночестве, то, полагаю, ваш сосед смог бы стать гарантом приличий. Я была бы вам признательна, месье Лепти, если бы вы говорили уважительно о госпоже Пино». Клуэ совершенно неожиданно для себя ощутила раздражение. «Прошу прощения». Искренне, как показалось девушке, извинился гость. «Меня может оправдать лишь волнение, с которым я пришел в этот дом». «Прошу, матушка Пино, позовите месье Квилевский, если вас не затруднит», обратилась мадемуазель Фонтено к пожилой женщине. Та вздохнула, обожгла гостей недоверчивым взглядом и пошла выполнять поручение. «Вам недостает опыта в общении с прислугой, милая Клуэ». Лепти улыбнулся самый искренний из набора своих безотказных улыбок. «Едва дашь им волю, как они начинают устраивать вашу жизнь на свой лад. Но, поверьте, лучше всего держать людей подобного сорта, служанок, посыльных, конюхов и молочников на значительном расстоянии. К тому же считается, что они заражены самыми низкими болезнями, свойственными людям, неразборчивым в еде и знакомствах. Вам ли, моя дорогая, так рисковать своим драгоценным здоровьем? Вот, кстати, доктор Жюдо согласился осмотреть ваши ноги». «Видите ли, месье Лепти, тут Клуэ уже не на шутку рассердилась. Я с детства росла в окружении, как вы выразились, людей подобного сорта, и ничего, кроме добра, от них не видела. Господь всемогущий, вы удивительная, чистая». Морис блеснул увлажнившимися глазами. «Настоящее сокровище! Какое огромное и доброе у вас сердце, Бог мой!» И потом... Необыкновенное ощущение собственной силы вдруг начало охватывать Клуэ. Она будто стала выше ростом, и ей нравилось высказывать личное мнение этим двум мужчинам, мнящим себя умнее. «Доктор Паскаль уже осматривал меня вчера. Не думаю, что стоит тратить время месье Жюдо на то же самое». «Да-да, я уже наслышан о визите к вам этого шарлатана», — соврал Морис, который собирал слухи о Паскале, не выходя из таверны. «Фермер оказал вам медвежью услугу, о прекрасная Роза Буавайе. Этот месье давно уже изгнан из приличного общества и перебивается случайными заработками и выступлениями на ярмарках. Он не имеет никакого отношения к серьезной медицине, уверяю вас». «Паскаль сказал, что я смогу стоять». Голос Клоэ зазвенел от обиды на гостя. Он словно отнимал у нее игрушку, которую еще вчера подарили другие люди. Полагаю, в его утверждениях есть доля правды. «Милая, милая Клоэ, как жаль, что меня не было с вами рядом. Я бы разоблачил этого проходимца в два счета. Хотя, если он прав, то Жюдо просто подтвердит верные суждения. Не так ли?» «Добрый день», — сухо поздоровался вошедший Станислав Квилевский. «Ну вот, приличия соблюдены, давайте приступим к осмотру. Месье Жюдо, прошу вас». «Но я не могу осматривать приличную девушку прямо здесь», — старик обвел возмущенным взглядом всех присутствующих. «Мне необходимо отдельное помещение». Морис пожал плечами и поднял Клоя на руки. «Следуйте за мною, доктор. А вы, мадемуазель, показывайте дорогу в свою комнату». «Ну как, друг мой, в порядке ли ваша голова?» Гаспар Пино раскуривал любимую трубку. «Сможете ли обслужить посетителей или отпустить вас домой?» «Я буду работать», — хмуро ответил Кристоф, завязывающий за спиной тесемки длинного передника и вешая на плечо полотенце. «Славно, славно. А то в последнее время все молодые мужчины в нашем городе взяли в привычку надираться, как сапожники». Трактирщик затянулся и выпустил колечко сизоватого дыма. «Нет ничего лучше ясной головы в нашем деле, дружище». Протерев первую кружку, Кристоф кивнул. Каждую ночь призрачная женщина, так похожая на Женевьеву, приходила к изголовью его кровати и шептала о том, какой он добрый, как хорошо заботится о сестре. Кристофа передернуло от одного воспоминания об этих беседах. Тяга к вину и английскому бренди не могла быть настолько сильной, чтобы он с нею не справился, думал Фонтено. Так уж повелось в жизни молодого человека, что в крепких напитках он искал утешение, успокоение и оправдание своим неблаговидным поступкам. Сейчас голова его трещала от любого громкого звука, и даже весеннее солнце нещадно било по глазам, вызывая боль в висках. Чтобы отвлечься от недомогания, новый работник Гаспара задал вопрос, мучивший его вот уже который день. «Скажите-ка, господин Пино, отчего мне кажется, что кругом снуют привидения? Могу присягнуть, что вижу одно из них в своем доме каждую ночь». Старик закашлялся и, с трудом переводя дыхание, переспросил. «Привидения?» «Ну да, белое, похожее на женщину». «Это должно быть кошмарный сон». Гаспар снова сунул загубник старой трубки в рот. «В первую ночь я получил более чем веское подтверждение реальности происходящего. Признаюсь вам, что сильно испугался. Пообещал больше не пить, но вот уже опять нарушил данное бесплотному существу слово. Как думаете, восстанут ли из ада посланники дьявола, чтобы утащить меня в огненную гиену?» «Думаю, Пино все еще покашливал. До этого не дойдет. Но с призраками стоит быть повежливее. Они в Буавайе совсем не редкость. Тут и иной местный житель изрядно походит на привидение. До того все стары». «То есть вы не смеетесь надо мною? Не считаете сумасшедшим?» «Ну что вы, господин Фонтено, мне ли не знать, какими существами населены темные чердаки домов нашего полумертвого городка. Все началось лет 300 тому назад, когда сюда прибыли гугеноты, спасающиеся от резни, устроенные католиками». «Вы про Варфоломеевскую ночь?» — удивленно вскинул брови Кристоф. «О да, я про Варфоломеевскую ночь. Это итальянка, а я всегда считал итальянок немного сумасбродными, Екатерина Медичи, говорят, была настоящей ведьмой. Попыхивая трубкой, Пино задумался о чем-то, но почти сразу же спохватился. «Так вот, здесь когда-то был небольшой рыцарский замок, обросший домами бедноты. В ходе какой-то из войн замок разрушили, но деревушка осталась, только немного сдвинулась в сторону. Если посчитать, сколько ей лет... Много позже на Рус-Руш вырос особняк, Плесьер и другие дома. Но я увлекся. Так вот, Буавое, как вы могли заметить, стоит на перекрестье дорог, и миновать нас бедняги-гугеноты никак не могли. Однако их надежды на спасение не оправдались. Католики, настигшие своих врагов, вырезали беглецов целыми семьями, не жалея ни стариков, ни женщин, ни детей. А потом убийцы вернулись в Париж, предоставив жителям деревни самим убирать и хоронить трупы. Мне рассказывали, что долго еще одинокие путники приезжали сюда и расспрашивали о своих родных. Ох-охо, жестокие были времена. Трактирщик покачал головой. Но самое удивительное, что в местах, где пролилась кровь невинных, стали расти и цвести розы, словно кто-то прошелся и насадил кусты. Во всяком случае, так гласит легенда, ибо Авае летом превращается в настоящий благоухающий сад в благодарность за то, что дал последний приют погибшим. Удивительное место наш городок, полон загадок и волшебства. Значит, призраки — эти те несчастные гугеноты? В том-то и дело, говорю вам, что в Буавое случаются странные вещи. Очень давно дряхлый монах, последний из оставшихся в живых местных бенедиктинцев, охранявших источник святого Эгида, говорил мне, что в этом месте силы тьмы встречаются с силами добра и любви. Светлые души на стороне рода человеческого, чьи грехи искупил своей смертью Спаситель, а черные, ищущие не успокоение, а мести, на стороне дьявола. Вот так-то. В нашем городке есть постройки, которым уже больше 400 лет. Разве в них не может не завестись что-нибудь этакое? В каждом доме живет свое привидение. Тут ведь главное что? Что? Подружиться с ним и не перечить, — усмехнулся Гаспар. Постойте, вы сказали в каждом... Здесь тоже? А как же, месье, об этом честно написано на вывеске. Черный шевалье? Кристоф опасливо огляделся. Верно. Не бойтесь, он, слава богу, появляется редко. Но если уж явится на своем страшном коне, то обязательно накличет беду. Говорят, что он лишенный наследства дворянин, бастард, которого предали и убили его же сводные братья, и с тех пор он бродит по земле с неутолимой жаждой мщения. Справедливости ради нужно сказать, что нашу таверну он охраняет. Да. Вот так-то. Сизые кольца дыма поплыли над стойкой. Дьявольщина какая-то. Вы звали священника? Множество раз. Но все без толку. Когда-то в Буавое даже была своя часовня, но после резни в нее попала молния. Сгорела? Как сказать. Протянул Пино, и по коже Кристофа пошли мурашки. Рассыпалась в прах. Говорят, что в наказании за то, что священник закрыл двери перед дамой-гугеноткой с двумя малышами, пытающейся спастись. Да вы и сами, полагаю, уже видели остатки здания. Они заросли розовыми кустами и вьюном. Живописное местечко, скажу я вам. И что, вы вот так и живете с призраками и ничуть не боитесь? Отчего же не боимся? Боимся. Злые духи, при жизни натворившие беды или убитые жестоко, вот они способны нанести вред, а остальные, как опадающая листва, тихи и безобидны. Еще раз оглянувшись, Кристоф осушил стакан воды. Тут с грохотом распахнулась дверь, и в таверну ввалились два непросохших со вчерашней гулянки, которым на вид было лет по 80. «Эй, гарсон!» — хрипло крикнул один. — Две кружки пива! — А вот и ранние пташки! — усмехнулся Пино. — Да уж, скучать не придется, — заключил молодой Фонтено. Кошка нервно била себя по серым бокам. Ей не нравился старый доктор, кряхтевший при каждом движении. В этом человеке не было ничего плохого, однако хозяйка расстраивалась из-за него, а потому мадам Пат злилась на гостя. Не будем возводить напраслину на Жюдо. Для своего времени и места он был весьма компетентен, участлив и придерживался врачебной этики, которую сам для себя определил. Хотя она и не помешала ему взять деньги у Лепти. Врач часто сталкивался с подобным состоянием, которое сейчас наблюдал у девушки. Люди попадали под колеса телег, надрывались, перенося тяжести, болели, падали пьяные с лестниц, да мало ли причин, по которым их ноги отказывались служить. За ложь было щедро уплачено, но сейчас Жюдо испытывал даже некоторое облегчение, врать не придется. Состояние Клэр Фонтено было безнадежно. Присев на стул и переведя дух, доктор прямо взглянул в глаза пациентки. «Готовы ли вы выслушать правду?» «Да». Тихий голос чуть дрогнул, и у мужчины сжалось сердце. «Я не вижу сколько-нибудь весомых причин, что вы сможете встать, мадемуазель. Это, однако, не означает, что в будущем не найдется средство, способное помочь». Опустившая голову, Клея кивнула. В углу в который раз уже приложила платок к глазам матушка Пино. «Я могу ответить на вопросы. Старый доктор уже жалел о своем визите к этой чистой девочке, в глазах которой можно было утонуть. Есть травы, способные облегчить ваше состояние. Судя по всему, мое состояние может облегчить только чудо», прошептала мадемуазель Фонтено. «Знаете ли вы, что источник бенедиктинцев, который сейчас завален, считался чудотворным? Вода его поднимала на ноги раненых, заживляла язвы и даже возвращала зрение». «Вот уж сказки! Месье Паскаль тоже хвалил эту воду. Ну, ему простительно. Он не местный, но вы — глупости!» Фыркнула матушка Пино, а серая кошка подобралась ближе к Жюдо и обратила к нему свою мордочку. Кому как», — усмехнулся старик. «Поговаривают, но ручаться не могу, что тонкая струйка до сих пор вытекает из-под камней и что дикие звери приходят к ней на водопой. И даже коровы и козы не прочь испить заветной воды. Оттого здешнее молоко считается вкуснейшим в округе, а сыр скупают подчистую». «Вы предлагаете мне пить больше молока и есть больше сыра?» «Я предлагаю вам пить воду, моя девочка. Пить воду, молоко, есть сыр, больше гулять и верить в провидение». В раздражении Морис в который раз пересекал гостиную, постукивая себя по бедрам кожаными перчатками, и когда на лестнице показался Жюдо, кинулся к нему как к спасителю. «Ну что, как все вышло?» «Думаю, мадемуазель вряд ли когда-нибудь встанет на свои ноги, не говоря уже о том, чтобы ходить. Однако в ней заметна такая сильная тяга к жизни, такая благородность натуры. Мне не интересны ваши измышления, господин Жюдо. Благодарю за услуги, думаю, мы в расчете». «Конечно». «Тогда мне очень жаль, что вы покидаете этот дом. Вас ведь ждут неотложные дела, не так ли?» «Неотложные дела?» — удивился доктор. «Ах, да, разумеется. Разрешите откланяться». Никто из собеседников не обратил внимания на Квилевски, сидевшего в кресле и читавшего старую, едва ли не прошлогоднюю газету. Поляк, осознавший, что его считают пустым местом, надулся и затаил обиду. Не дожидаясь ухода врача, Лепти взбежал на лестницу и постучал. Он терял всяческое терпение и теперь во что бы то ни стало хотел закрепить первый успех. «Могу ли я узнать о вашем самочувствии, Клоэ?» — ласково проговорил он. Дверь распахнулась, явив Марису недовольное лицо экономки. «Мадемуазель Клоэ отдыхает и просит оставить ее в покое». «Боже, как я не догадался сам! Передайте ей!» — очень громко заговорил Морис, — «что я зайду сегодня вечером для беседы с месье Фонтено». «Передам, так уж и быть», — надменно ответила матушка Пино, но тут подала голос Клоэ. «Морис, войдите». Лепти зловеще ухмыльнулся в лицо экономки, но тут же придал себе расстроенный, обеспокоенный вид и протиснулся мимо нее в спальню. Войдя, он впервые как следует осмотрелся, застыл и даже не расслышал фразу хозяйки. «Мсье Лепти, вы, кажется, не слышите?» «А? Прошу меня простить, Клоя, но откуда у вас этот портрет?» «Он висел на стене, когда мы въехали. Вам знакома эта дама?» Невероятным усилием воли, заставив себя беспечно улыбнуться, Морис повернулся к девушке. «Увы, нет, но портрет немного необычен, не находите?» «Он иногда меня пугает, но все вздор, это моя чувствительность так действует. Так о чем вы хотели поговорить с братом? Предупреждаю вас, никаких больше докторов я не потерплю. Мне слишком больно выслушивать приговоры месье Лепти». «Нет-нет, речь совсем о другом. О вас. Я хочу начать ухаживать за вами, Клоя. Вы нравитесь мне и...» «Зачем вы смеетесь надо мной, месье Лепти? Ухаживать за калекой? За той, кого вы будете всю жизнь стесняться, отшучиваться в свете про мое отсутствие, на балах танцевать с другими женщинами, ухаживать. Дурная шутка и очень жестокая. И тем не менее, я очарован вами настолько, что мне все равно, будете ли вы сидеть или стоять, главное, чтобы были рядом». Морис подарил девушке один из самых романтичных своих взглядов, не ожидая, впрочем, мгновенной отдачи. «Тогда отложите беседу с Кристофом до тех пор, пока я не дам вам ответ». «Договорились». Особняк на Рос-Руш Лепти покидал в еще большей решимости жениться на Клоэ, чем прежде. Портрет, обнаруженный в комнате девушки, до сих пор будоражил кровь. «Значит, старуха все знала, значит, она предвидела. Гадкая ведьма».